Общение с людьми, окружавшими или знавшими Рильке, становится после 1926 года потребностью для Цветаевой. Она разыскивает Евгению, Женю, Черносвитову, русскую секретаршу Рильке, встречается с ней, хотя эта встреча, как видно из публикуемых писем Цветаевой к Вундерли Фолькарт, обернулась для нее разочарованием. Цветаева пытается завязать знакомство и с французскими писателями, которые знали Рильке: Шарль Вильдрак, Андре Жид, Натали Клиффорд Барни, Анна Денуай. Обращаясь к Вильдраку в 30-м году, Цветаева, между прочим, писала: «Нас с вами связывают узы родства. Вы ведь любите Россию и Пастернака, и, главное, Рильке, который не поэт, а сама поэзия». Наконец, в письме к Анатолию Штейгеру, август 1936 года, Цветаева подробно передает рассказ одной француженки. «Мне одна любая любезная французская дама рассказывала о том, как Рильке читал ей и ее мужу свою французскую прозу». Примечание. Кто именно были эти дама и ее муж, корректный морской офицер-француз, выяснить не удалось. Впрочем, весь этот пассаж Цветаевского письма вызывает сомнения, поскольку Рильке писал по-французски стихи и письма, но не художественную прозу. Конец примечания. Со своими знакомыми Цветаева не раз говорила о Рильке с неизменным, нескрываемым воодушевлением. Писательница Зинаида Шаховская вспоминает о своей встрече с Цветаевой в 1936 году. «Вижу Марину Цветаеву в ее нищенской квартире в предместье Парижа, в Анф. Стоим на кухне. Марина Цветаева почему-то варит яйца в маленькой кастрюльке и говорит мне о Райнере Марии Рильке. Я зачарованно слушаю неповторимый ритм и неповторимое содержание ее речи, но вот ничего не помню о Рильке. Помню только лицо Марины Цветаевой и эти самые высоты, на которые она меня влекла с такой неудержимой силой, не зная, что следовать за ней я не могла». Неустанно и страстно тянулась Цветаева ко всему, что было связано с Рильке, с его памятью, личностью, обликом. «Запишите Рильке, вы ведь помните его молодым», — просила она Леонида Пастернака. С такой же просьбой она обращалась и к Евгении Черносвитовой. «Возьмите на себя огромное и героическое дело. Восстановите эти два месяца с первой минуты знакомства, с первого впечатления, внешности, голоса и так далее». Примечание. То есть два месяца, которые Черносвитова провела рядом с Рильке, приблизительно с середины сентября до конца ноября 1926 года. Конец примечания. Радостно и взволнованно откликалась Цветаева на письма Вундерли Фолькарт, Рут Рильке и первоначально Черносвитовой. Прочитав книгу воспоминаний княгини Турн und Таксис, она по собственному почину пишет ей восторженное благодарственное письмо. Еще до знакомства с Вундерли Фолькарт Цветаева жадно поглощала литературу о Рильке, что появлялось в западноевропейских странах после его смерти, в том числе и на русском языке. Так, в первом и единственном номере парижского журнала «Русская мысль» за 1927 год Цветаева читала письмо Рильке к Л.П. Струве 1902-1929, о повести Бунина «Митина любовь», а также другие рильковские материалы, помещенные в этом выпуске. Примечание. В том же номере «Русской мысли» были напечатаны 5 стихотворений Рильке в переводе Глеба Струве, его очерк «Райнер Мария Рильке» и, наконец, его же рецензия на сборник «Reconnaissance à Рильке», Пари, 1926. О том, что Цветаева внимательно просмотрела весь журнал, свидетельствует ее письмо к А. Тисковой от 21 февраля 1927 года. «Попадался ли вам на глаза номер первой «Русской мысли»?» – спрашивает Цветаева. «Единственный и какой свет – письмо Рильке о Митиной любви, Рильке о Бунине. Чувствуете все великодушие Рильке? Перед Рильке Бунин, особенно последний, анекдотист, рассказчик, газетчик. С Глебом Петровичем Струве, 1898-1985, сыном Петра Струве, известным впоследствии историком русской литературы и издателем, и его первой женой Ю-Ю Струве, 1900 год смерти неизвестен, Цветаева познакомилась в Берлине. Видимо, уже в Париже в ноябре 1925 года она получила от Глеба Струве, увлеченного тогда поэзией Рильке, дуинесские элегии и читала их еще до того, как этот сборник был прислан ей самим Рильке. «Рильке необычаен. Уже не здешние слова», — писала Цветаева Глебу Струве 29 ноября 1925 года. 27 января 1927 года в письме к матери Глеб Струве упоминает о том, что Цветаева, по-видимому, потеряла его экземпляр дуинесских элегий. Конец примечания. Позднее, переводя на русский язык письма Рильке и письмо неизвестной, Цветаева пользовалась по меньшей мере тремя источниками. Кроме того, как явствует из писем Цветаевой к Вундерле Фолькарт, она читала книги о Рильке, написанные Андреас Соломе, Карлом Зибером, «Турн und Таксис». В своих литературных эссе и письмах, особенно 1930-х годов, Цветаева охотно цитирует отдельные строчки из стихов или прозы Рильке. Так, в письме к Л.И. Шестову от 6 июня 1927 года Цветаева вспоминает строку из первой книги «Часослова» о монашеской жизни. «Над чудодейственным городом времен», и после этих слов добавляет: «Правда, Вавилон встает». В письме к своей знакомой Р.Н. Ломоносовой 1888-1973 она приводит слова из записок Мальте Лаурица Бригге. «Он был поэт и ненавидел неточность». В статье «Эпос и лирика современной России» 1932 цитируются вольно строки из стихотворения Рильке «В зале», сборник «Новые стихотворения». В письмах к Тисковой Цветаева несколько раз повторяет полюбившуюся ей строчку Рильке из сборника «Жертвы ларом», стихотворение «В соборе». Также не вполне точно «С родным, пожалуйста». Наконец, в московском письме от 14 сентября 1940 года, возможно, не отправленном к поэтессе Вере Меркурьевой 1876-1943, Цветаева приводит несколько слов Рильке, написавшего в марте 1904 года Лу Андреас Соломе о незабываемой пасхальной ночи, пережитой им однажды в московском Кремле. Примечание. В пересказе Цветаевой слова Рильке выглядят так: «Когда Иван Великий ударял мне по сердцу». У Рильке: «Один единственный раз у меня была настоящая Пасха. Это было тогда, той долгой, небывалой, необычайной, особенной, волнующей ночью, когда всюду толпился народ, и Иван Великий бил удар за ударом, настигая меня в темноте. Это была моя Пасха, и я думаю, мне хватит ее на целую жизнь». Конец примечания. Не уставая словословить Рильке, Цветаева писала о нем как о великом поэте всей современности, как о величайшем из великих, как о самом большом поэте, который когда-либо был и будет. Примечание. Из письма Цветаевой к французской поэтессе и романистке Анне Элизабет де Нуай 1876-1933 от мая 1927 года. Произведениями Анны де Нуай Цветаева увлекалась еще в юности. В 1916 году она перевела ее роман «Новая надежда», в переводе Цветаевой «Новое упование», напечатанный в петроградском журнале «Северные записки» 1916, номера 9-12. Видимо, отвечая на письмо Цветаевой, Анна де Нуай прислала ей в 1927 году свою фотографию с надписью по-французски «Госпоже Марине Цветаевой, от всего сердца, признательная ей за дружбу Анна де Ноай, 1927». Конец примечания. Образ певца Орфея постепенно разрастается в ее сознании до образа бога-человека, явившегося в мир поэтом и обернувшегося великим всеобъемлющим духом, до которого еще предстоит дорасти человечеству. «Рильке – миф, начало нового мифа о боге-потомке», утверждала Цветаева в своем очерке о поэте. Впрочем, этот миф создавался при ее живейшем участии. В статье «Искусство при свете совести» 1932 сопоставляя три типа поэтов – большой, великий и высокий, Цветаева завершает свои рассуждения так. «Единственное исключение Рильке. Поэт не только равно высокий и великий, это можно сказать и о Гёте, но с той же исключительностью высоты здесь ничего не исключающий. Точно Бог, который у других поэтов духа, дав им одно, взял все, этому это все оставил, в придачу». Статья «Искусство при свете совести» внутренне и хронологически связана с другой цветаевской публикацией «Поэт и время» 1932. Углубляя тему, затронутую еще в 1926 году Пастернаком и Рильке, о вневременном характере поэзии, Цветаева исследует взаимоотношения поэтов с их эпохой, с современностью, и развертывает, в частности, любопытное и неожиданное сопоставление Рильке с Маяковским. За 5 лет до этого, в письме к Пастернаку от 9 февраля 1927 года, она назвала такое сопоставление кощунственным. Подхожу к самому трудному для себя ответу. Показателен ли для наших дней Рильке? Этот из далеких далекий, из высоких высокий, из одиноких одинокий. Если в чем никакого сомнения, показателен для наших дней Маяковский. Рильке не есть ни заказ, ни показ нашего времени, он его противовес. Войны, бойни, развороченное мясо розни и Рильке. За Рильке наше время будет земле отпущено. По обратности, то есть необходимости, то есть противоядию нашему времени, Рильке мог родиться только в нем, в этом его современность. Время его не заказало, а вызвало. Заказ множеств Маяковскому – скажи нас. Заказ множеств Рильке – скажи нам. Оба заказа выполнили. Учителем жизни Маяковского никто не назовет, так же, как Рильке глашатаем масс. Рильке нашему времени так же необходим, как священник на поле битвы, чтобы за тех и за других, за них и за нас, о просвещении еще живых и прощении павших молиться. Можно утверждать, что никто из русских писателей, даже Борис Пастернак, не был в ту пору столь безмерно увлечен Рильке. Ревностный служитель культа Рильке так назвал Цветаеву в 1937 году Георгий Адамович. И это не было преувеличением. Цветаева воистину делала все от нее зависящее, чтобы восславить Рильке, воздвигнуть ему памятник, подобно тому, как Беттина фон Арнем воздвигла своими книгами памятник Гёте или подруги своей юности Каролине фон Гюндероде. «Тот же долг любви», — восклицала Цветаева, вспоминая о Беттине, «прославить, поставить, то есть поставить памятник». К сожалению, возможностей для прославления Рильке у Цветаевой почти не было. В эмиграции ей жилось тяжело. Нужда, неустройство, столь ненавистный Цветаевой быт отвлекали ее от творческой работы. С трудом удавалось печатать собственные сочинения. Обо всем этом ярко рассказывается в ее письмах к Вундерле Фолькарт. Предложение Цветаевой перевести Рильке на французский язык изложенное в ее письмах 1932 года, не нашло отклика у наследников поэта. После 1933 года Цветаева более не упоминает о своих замыслах, обращенных к Рильке. Ослабевает, а вскоре и совсем прерывается ее связь с Вундерли Фолькарт. Определенную роль в этом сыграло, по-видимому, письмо Цветаевой от 22 ноября 1932 года, где она неоправданно резко отозвалась о книге Карла Зибера. Но были и другие причины, мешавшие Цветаевой воздвигать памятник. Семейные потрясения. Сергей Эфрон, завербованный советской разведкой, оказался причастным к громким политическим скандалам и в октябре 1937 года был переправлен в СССР. Охлаждение ее отношений с Пастернаком, их встреча в 1935 году в Париже, разочаровала Цветаеву. Наконец, ее постоянная занятость, необходимость кормиться литературным трудом, имела значение и общеевропейская ситуация, прежде всего, перемены в самой Германии, которые Цветаева воспринимала болезненно. Особенно тяжело переживала она в 1938 году нараставшую со стороны Германии угрозу Чехословакии. «Я Чехию чувствую свободным духом, над которым не властны тела», писала она Тисковой 23 мая 1938 года. Как видно из этих слов, понятие «душа» соединяется теперь у Цветаевой с беззащитной маленькой Чехословакией, которую за годы эмиграции она успела горячо полюбить. Оккупация Чехословакии немцами в марте 1939 года означала для Цветаевой окончательный крах ее некогда страстного, неукротимого германофильства. Примечание. На оккупацию Чехословакии Цветаева откликнулась известным циклом «Стихи к Чехии», в котором клеймила позором Германию страну-поработительницу. «О мания, о мумия, величие, сгоришь, Германия, безумие, безумие творишь». Конец примечания. Возвращаясь в июне 1939 года из Франции в Россию навстречу своей трагической гибели, Цветаева взяла с собой самые дорогие ей вещи, рукописи и книги. Среди них было все, что связывало ее с Рильке, книги, письма и фотографии. «Книги его везу», — сообщала Цветаева Тисковой 31 мая, за две недели до предстоящего отъезда. Одновременно Цветаева взяла с собой в Россию все письма Бориса Пастернака к ней. В августе 1941 года перед эвакуацией из Москвы Цветаева выделила из своего архива пакет, куда вложила рильковские материалы, свидетельства незабываемого события ее жизни, письма Рильки к ней, его фотографии, книги с дарственными надписями, а также письма Бориса Пастернака 1926 года. Этот драгоценный пакет был передан ею на хранение А.П. Рябининой, 1897-1977, заведующей редакцией «Литератур народов СССР» в Гослитиздате, где Цветаева получала переводную работу, основной для нее в то время источник дохода. Копии писем Рильки, тщательно переписанные Цветаевой, остались в ее основном архиве, а автографы она, по-видимому, сочла нужным поместить на хранение в особо надежное место. Цветаева не обманулась в своих ожиданиях. Рябинина сберегла вверенные ей бумаги и фотографии и после долгих лет передала их наследникам Бориса Пастернака. На пакете сохранилась надпись, сделанная рукой Цветаевой: «Р.М. Рильке и Борис Пастернак. Жиль, 1926». Так, через 50 лет после смерти Рильке, его письма к Цветаевой, соединившись с ее ответными письмами, открылись, наконец, для широкого круга читателей. Собранные вместе и снабженные подробными пояснениями письма, стихи и прозаические сочинения двух великих поэтов образуют своего рода повесть о неугасимой любви русской психеи к германскому Орфею, об их устремленности друг к другу. Но за этим скрывается и другая, более глубокая метафизическая тема, которая заставляет задуматься о возможностях лирического самовыражения и его пределах, о взлетах и падениях романтической души, о соотнесенности человеческой и поэтической судеб. Встреча Марины Цветаевой с Рильке, состоявшаяся не в яви, но в духе, по ту сторону дней, становится на наших глазах яркой главой истории мировой культуры. Райнер Мария Рильке и Александр Блок. Предварительные заметки.